Легендарный лунный скульптор. Том 19. Читает Белфаст. Приятного прослушивания. Глава 1. Капитан корабля-призрака. Используя скульптурную трансформацию, вид до неузнаваемости изменил свою внешность, став личом Деоролу. Магия лича, умение поглощать жизненную силу и ману, была сильно ограничена, но это компенсировалось тем, что он стал высшей нежитью. Стоило Вииду открыть рот, как призрачные моряки начинали трястись от страха. «Умоляю вас, не гневайтесь! Прошу вас, не бросайте меня в море с булыжником, привязанным к ноге! Здешние воды кишат акулами! Капитан, пожалуйста, не кидайте меня на корм акулам! Я сделаю все, что прикажете!» «У меня осталось всего 2 зуба. Вы же их не вырвете! Вы не сделаете меня таким же одноруким, как штурман!» Экипаж был одержим страхом. И Вид понимал, что такой шанс упускать нельзя. Гордо расправив плечи, он спросил: «Кто я для вас?» «Хозяин этого корабля! Наш капитан и повелитель моря!» Экипаж корабля-призрака, будучи всеобщим символом страха, хлопал в ладоши и лебезил перед Видом. Такое поведение было типичным. Сила против слабости, богатство против нищеты. Пока матросы бездельничали, группа Пейла осматривала палубу. «Этот корабль когда-нибудь отчалит от рифов?» «Какой-то он медлительный». Корабль-призрак изначально был медленным судном. С помощью навыков кузнеца Вид немного его подлатал. Но, к сожалению, тот был слишком стар. Количество пассажиров, которых могло перевозить это небольшое суденышко, не превышало 70 человек. Из-за того, что на судне находилось слишком много людей, Пейл с соратниками, мечи, команда, корабль слишком сильно погрузился в воду и не мог сдвинуться с места. Да и о чем говорить, если мечи ввосьмером могли перегрузить лифт, рассчитанный на 12 человек. Слишком сильные волны. Еще и ветер встречный. Сильный ветер, тяжелые волны, рифы, царапающие дно и водоросли, опутавшие рулевой механизм. Корабль-призрак, приносящий несчастье. Кухиинг. Загадочный шум моря и призраки умерших моряков нагоняли страх, словно предрекали путешественникам различные несчастья. Корабль-призрак плавал кругами, а Вид разговаривал с экипажем. Но издали разобрать было можно только одно. «Я Деорол. Величайший пират Деорол. Грабит богатых, но помогает детям, женщинам и беднякам». Вид гордо смеялся. Его левый глаз прикрывала черная повязка, а голова была повязана красным платком. Вокруг отверстий на месте ушей висело несколько сережек. Дзинь-дзинь. Его серьги, сделанные из серебряных монет, от каждого дуновения ветра только позвякивали. «Каждый пират должен носить такие». Романтичный пират Лич. Пейл и его друзья старались держаться от Вида подальше. Его внешний вид пугал даже малышку Сурку. Так прошли 12 дней унылого плавания. Скорость корабля-призрака была в 3-4 раза меньше, чем у других судов. Поэтому он так долго добирался до территориальных вод Нерии. Нерию омывало одно из самых глубоких морей Версальского континента. И здесь нередко можно было встретить курсирующие туда-сюда торговые, рыболовецкие и исследовательские суда. Разумеется, за время путешествия на корабле-призраке почти не осталось припасов, и Вииду с Зеффи пришлось заняться рыбалкой. Его навык рыболова достиг 4-го среднего уровня. Раньше ему не удавалось повысить этот навык, так как поблизости не было ни рек, ни озер, ни морей. А в Нерии он смог ловить рыбу с утра до ночи. «Посмотрите, что я поймал!» — воскликнул сидящий с ним рядом Зеффи, поднимая удочку. «Это же двустворчатый моллюск! В нем даже жемчужина есть!» Он поймал моллюска с жемчужиной. Вид бросил на него косой взгляд и молча отвернулся. Зеффи своей небольшой удочкой мог вытащить из моря не только жемчужину, но и белую акулу, небольшого кита или какую-нибудь старинную вещь. Виду же в основном доставались ржавые сабли, кинжалы и, при большом везении, скумбрия или окунь. Чувство соперничества. Решив, что ему необходимо больше тренироваться, Вид вновь закинул удочку. Через некоторое время на приманку что-то клюнуло. Леска натянулась, а рука ощутила тяжесть. «Похоже, я все-таки поймал большую рыбу». В море иногда можно было выловить рыбу, наполненную здоровьем и жизненной силой. При потреблении такой рыбы в пищу, жизненные силы быстро восстанавливались, а максимальное здоровье повышалось на единицу. Несмотря на то, что такой эффект давался всего один раз, Многие игроки продолжали есть рыбу, просто наслаждаясь ее вкусом. Вид с силой потянул удочку. «Какая большая рыба!» Правда, девятилапого монстра с уродливой головой, попавшегося ему на крючок, назвать рыбой можно было бы с большой натяжкой. Морское чудище, широко раскрыв рот, угрожающе зарычало на Вида. Однако, испугавшись его в образе одноглазого лича с серьгой в ушах, монстр быстро притих. Слишком страшным ему показался противник. «Выглядит аппетитно!» Вид тут же порубил морского монстра на куски, решив на ужин сварганить из него суп. Учитывая то, что он не готовил приманку для морской рыбалки заранее, это был неплохой улов. Еще и Зефи повезло поймать здоровенного тунца, которого он даже не мог обхватить руками. «Теперь я понимаю, что значит выражение, когда кузен покупает землю, ваш желудок болит». Вид, притворяясь безразличным, тщательно подбирая слова, сказал: «Твои навыки рыбалки впечатляют. Спасибо, брат. Слышал, ты поймал много ценных вещей. Жемчуг, бутылку с вином, рыбу с драгоценностями в брюхе. Зефи, я считаю, это неплохой улов». Примерно столько трофеев можно было добыть во время охоты. У Зефи был высший навык рыболова. Для рыбалки он использовал только живую приманку. Когда рыба приближалась, приманка, червь, креветка или мелкий тунец, начинала соблазнительно извиваться на крючке. На нее клевала даже очень большая рыба. У Зефи, кроме основных навыков рыбной ловли, были дополнительные, позволяющие наблюдать за крючком сквозь толщу воды. Смотря на воду, он видел под ней крючок в увеличенном виде и с помощью маны мог им управлять, перемещая в ту или иную сторону. Кроме того, с помощью этого умения можно было находить в море различные ценные предметы. Среди пользователей Королевской дороги ходили слухи об одном игроке, который, упорно развивая рыбалку, смог обнаружить в море корабль, забитый сокровищами. Поэтому развитие этой профессии ни в коей мере не стоило забрасывать. К тому же некоторая рыба на время повышала показатели силы и здоровья, и Зефи перед боем ел только ее. Когда на его пути встречалась группа монстров, он незаметно кидал наживку, подходящую одному из них, и с помощью приманки выманивал его подальше от основной группы. «Это все благодаря удаче», — сказал Зефи неохотно. «Моя удача превышает 700 единиц». Получалось, что у Вида как скульптора основной характеристикой было искусство, а у Зефи удача. Имея большую удачу, повышенную стойкость и здоровье, можно было спокойно рыбачить. А монстры во время охоты часто по нему промахивались и оставляли после смерти редкие вещи и экипировку. Спокойный на вид Зефи делал все возможное, чтобы стать лучшим. Закинув удочку, он с опаской покосился на Вида. «Кстати, Хэн, насчет Юрин». «Да?» «Я хотел спросить, какого человека ты хотел бы видеть в роли парня Юрин? Просто интересно, что ты об этом думаешь, как ее старший брат?» Зефи расспрашивал Вида, притворяясь, что ему просто любопытно. «Парень Юрин», — задумчиво протянул Вид. «В первую очередь он должен быть внимательным. Он должен заботиться о моей сестре». «Это правильно». Вид, создав скульптурную композицию о жизни девочки, думал, что знает, как правильно заботиться о женщинах. У юной Юрин сейчас был самый важный период жизни – время покорять мир. Она могла встретить мужчину или решить, к чему стоит стремиться в жизни. Она могла осуществить свою мечту и поехать учиться за границу, испытать разочарование в любви, добиться успеха в жизни, сделать карьеру. «Даже если они поссорятся, этот человек никогда не должен применять по отношению к ней свою силу». «Ха-ха-ха, конечно. Это же естественно. Любить значит не допускать, чтобы на руку любимой девушки упала хотя бы капля воды. И если я когда-нибудь увижу на руке сестры хоть след от капли воды, я его убью». Как любой старший брат, он беспокоился о жизни сестры и не хотел, чтобы с ней случилось что-то плохое. В это время девушки, успев за время плавания крепко сдружиться с подругой Хварён Беллот, увлеченно болтали. «Я думаю, Виду было до ужаса страшно одному подниматься на борт корабля-призрака». Сурка представила, как это было. Вокруг бушует шторм. Темное небо извергает на землю потоки дождя. И тут корабль-призрак, полностью обвитый водорослями, со сквозными пробоинами в борту. Это же надо в одиночку подняться на корабль, где экипаж настоящая нежить. «Это и вправду страшно». Слова Сурки взволновали большую часть девушек. Это было страшнее даже сцен в фильмах ужасов. В то время форумы Королевской дороги пестрели постами. В некоторых игроки утверждали, что видели проходящий мимо корабль-призрак. В других говорилось о тихом проплывающем мимо корабле призраке с мертвым экипажем на борту, при взгляде на который душу охватывал ужас. Посадка на корабль-призрак ночью, да еще и в одиночку, требовала не абы какого мужества. «Ты хочешь сказать, что Виит похож не на жертву фильма ужасов, а...» Протянула Хварёна, близнув губы кончиком языка. «Она монстра из него». Закончила за нее Ирен. Девушек пугал талант Виита управлять кораблем-призраком и командой нежити. В этот момент они услышали рык льва Виита. «За работу!» Тот, кто думал, что плавание – это сплошная скука и отдых, сильно ошибался. Свободное время у команды было только от захода и до восхода солнца. А потом нежить расходилась по палубе корабля и принималась за работу. Матросы закидывали за борт рыболовные сети. Море – природный источник пищи. Здесь не надо думать, где купить еду. Но для того, чтобы поесть, надо было сначала наловить рыбы. Услышав приказ Виита, призрачные матросы рьяно принялись за работу. Виду, командующему то темными эльфами, то орками, то нежитью, никогда не следовало забывать про лидерство и харизму, чтобы его опасались даже самые страшные монстры. Это как оплата за жилье, о которой не стоит забывать. Особенно если вы живете в съемной квартире, за которую каждый месяц нужно платить. А иначе, выходя на улицу, придется оглядываться, нет ли где поблизости хозяина. И даже если сломан бойлер, нет света, а стены покрыты плесенью, нельзя никак выражать свой протест. А иначе хозяин квартиры будет лаконичен. «Вы не хотите покинуть мой дом?» А потом, после покупки собственного дома, вас будут часто преследовать кошмары. Будет долго сниться старый хозяин, требующий плату за жилье. Так как вы переехали в лучший дом, оплата за жилье поднимется до 20 тысяч вон в месяц. В таких снах Виит неосознанно молил воображаемого хозяина. «Пожалуйста, еще пару дней! Отдам, как только получу зарплату! А в следующем месяце точно заплачу вовремя!» Хозяин съемной квартиры был единственным, кого по-настоящему боялся Виит. Но все это было в прошлом, а сейчас Виит стоял на палубе корабля и любовался лазурным морем. Остров, уже видимый невооруженным глазом, становился все больше, а мимо него сновали мелкие парусники и торговые суда. «Ах, мы все же добрались до Нерии!» Несмотря на вес мечей, слабость команды и неприятности, подстерегавшие в пути, корабль-призрак, пусть и медленно, доставил их к месту назначения. Было бы хорошо, если бы рядом с ними оказался дельфин. Символ удачи мореплавателей, ведь благодаря ему корабль мог плыть гораздо быстрее. Но, к сожалению, при виде корабля-призрака дельфины старались убраться как можно дальше в море. Хотя корабль-призрак многие называли грозой морей, он был очень медленным судном. «Судя по нашей скорости, если мы захотим отправиться в одно из дальних морей, путешествие займет 2, а то и 3 месяца». Всю серьезность проблемы они осознали, только добравшись до Нерии. Даже небольшое одномачтовое судно двигалось быстрее корабля-призрака. Кроме того, была еще одна проблема – еда. Одна рыбалка в этом помочь не могла. Ведь бывает такое, что рыба не ловится в течение нескольких дней. И если бы они попали в такую ситуацию, им всем пришлось бы голодать или искать пищу на встречающихся по пути островах. К тому же Виит пока был совершенно неопытным капитаном. Благодаря своим кузнечным навыкам он смог подлатать корабль, смог сделать статую на нос корабля, но не имел никаких представлений о навигации. А это было важно для того, чтобы правильно проложить маршрут и не затеряться на просторах морей и океанов. «Похоже, через 2-3 часа мы достигнем острова Иппи. И к этому следует подготовиться. Вызываю рыцаря смерти Ван Хока!» «Вызвали меня, хозяин?» «Мне нужна твоя помощь. Идем». Виит, посмеиваясь, направился в трюм корабля и приступил к работе. «Пей, пей!» Рыба, выловленная с помощью навыков рыбной ловли, все это время хранилась на складе. И Виит сейчас пытался накачать ее водой. Рыцарь смерти Ван Хок имел довольно ловкие руки и мог легко ему в этом помочь. А делалось это все для того, чтобы рыба стала более тяжелой и толстой, и лучше продавалась. Остров Иппи всегда был переполнен игроками, любящими белые песчаные пляжи, жаркое солнце и волны. «Иногда такой отдых просто необходим!» «Это просто рай!» Наслаждаясь отдыхом, они чувствовали себя как в раю. Остров Иппи был одним из самых красивых на Версальском континенте и был заполнен отдыхающими практически круглый год. Туристов приманивали прибрежные домики, словно сошедшие с картинки, и прекрасная еда. Яркое солнце и берег моря. Купайтесь в море, принимайте солнечные ванны. Загорайте или устраивайте веселые вечеринки с пивом и барбекю. Игроки, устав от монотонной охоты в подземельях, чтобы расслабиться и повеселиться, отправлялись на остров Иппи. И вот однажды у берегов острова Иппе появился небольшой парусник. Судно на вид казалось ветхим и тихоходным, и было сложно понять, за счет чего оно все еще держится на плаву. Должно быть, чтобы избежать штормов и других бедствий, команда долго молила богов об удаче. А молить было кого? Богиню Фрейю, духов моря или дельфинов? Нос парусника украшала статуя одноглазого, однорукого и одноногого пирата. Возглавляемый Виидом корабль-призрак достиг острова Иппе. Остров Иппе находился недалеко от Нерии и считался островом авантюристов и богатых купцов. И дорога к нему занимала немало времени. Из-за большого количества морских водорослей и острых прибрежных рифов плыть приходилось очень медленно. Едва корабль-призрак бросил якорь и спустил паруса, группа Виида на шлюпке отправилась на берег. «Продам рыбу на любой вкус. Есть сайра, тунец, лосось, макрель. Не упустите свой шанс. Наслаждайтесь свежей рыбной продукцией. Еще есть креветки и моллюски. Недорого!» Это был шанс заработать, который Виид никак не мог упустить. За 12 дней, проведенных в море, он, качая навык, наловил немало рыбы. «Брат, это что, лич?» «Похоже на то. Надо же, лич, занимающийся торговлей». Появление Виида сразу же привлекло к себе внимание. На остров приехало много интересных людей, но ни один из них своим появлением не вызывал такого ажиотажа. Виид гордо поднял свою костяную голову. «Я знал, что придет день, когда мое лицо станет привлекать внимание. Именно из-за окружающих меня людей моя внешность раньше не выделялась». Зефи, которого привлекательным считали даже мужчины, и Пейл, прекрасно чувствующий стиль. Вииду казалось, что с тех пор, как он связался с мечами, девушки стали с ним особенно холодны. Хотя на самом деле отношение Сурки и Рены Хварен к нему ничуть не изменилось. Действительно, привлекательность мужчины больше всего зависит от внешности. «А у меня есть только уверенность в себе». Продавая рыбу, Виид улыбался, и от этой улыбки руки женщин непроизвольно тянулись к оружию. А глаза жрецов при виде лича загорались огнем. «Очки опыта? Думаешь, с него что-то упадет?» Тем, кто имел класс священника, охота на нежить давала довольно много опыта, славы и веры. Поэтому вокруг Виида сейчас крутились несколько жриц. Их руки так и тянулись к мечу, но они колебались, так как лич был слишком похож на игрока. А если они убьют игрока, и их ник покраснеет, на них начнется настоящая охота. «Осталось только две сардины. Свежие, вкусные и питательные сардины были пойманы в Северо-Западном море. Вы можете их пожарить, сварить, испечь, добавить в суп или съесть сырыми. Специальная цена – 23 серебряные монеты за штуку. За две скидка всего 44 монеты». У человека такая натура, что купив что-то со скидкой, он радуется удачному приобретению, а не купив, долго сожалеет. Продав всю рыбу, Виид гордо шагал по улицам города. «Первый раз вижу лича, свободно разгуливающего по городу». Люди были шокированы появлением нежити. Некромантов, использовавших запрещенное колдовство, избегали в любом королевстве. Личи тоже считались некромантами, но только более высокого уровня. Шокированные игроки, глядя на него, возбужденно шептались. «Должно быть, он маг довольно высокого уровня». «Как вы думаете, это вторая или третья ступень развития класса некромант?» Виид молча проходил мимо, стараясь сохранять достоинство и выглядеть элегантно. Но только запах гниющей плоти и несвежей рыбы, исходящей от него, этому не способствовал. Пейл с друзьями, не настолько одержимые охотой и поднятием уровней, как Виид, не впервые были в подобном месте. «Мне кажется, это один из лучших курортов. Я не знаю лучшего места для летнего отдыха, чем остров Иппе», — сказала Сурка с завистью. «Как хорошо было бы провести хотя бы недельку на острове Иппе. Море полное кораллов. Вдали виднеется покрытый пальмами небольшой скалистый остров». «Шикарно!» Пейзажи острова Иппе восхитили даже Рамуну. В игре было много вещей, сделать которые в реальной жизни было невозможно. Именно по этой причине людей так привлекала королевская дорога. В этой игре можно было не только насладиться тишиной и покоем, но и пощекотать свои нервы различными опасностями. В ней можно было завести друзей, отправиться на охоту и даже попасть в плен. Количество игроков в море тоже постоянно росло. И судя по всему, они были счастливы. По крайней мере, Хварен при каждом упоминании моря улыбалась и говорила. «Мне кажется, Виид к новичкам относится намного более уважительно, чем другие лорды». И только Пейл с Мануэ знали жестокую правду, но предпочитали молчать. «Мы же все знаем одного и того же Виида. Так почему наша точка зрения так отличается от мнения Хварен?» «Она замечает только то, что хочет, поэтому так восхищена. Но когда-нибудь она все поймет». Как насчет прогулки по пляжу? Спросила Беллот. Почему бы и нет? Тогда вперед! Пляж острова Иппе был прекрасен и по праву считался одним из самых популярных мест. Приплыть на остров Иппе и не пройтись по пляжу было невероятно глупо. В основном игроки на берегу щеголяли плавками и купальниками, но встречались и люди в кожаной броне. Народ загорал, купался, принимал солнечные ванны, в общем, расслаблялся и отдыхал. И в таком живописном месте большая группа игроков не могла остаться незамеченной. Похожие на качков мечи, придя на пляж, отправились загорать и купаться. Гордость мужчин, выставляющих свои тела на показ, была сильно уязвима. Авид тем временем направился в морскую гильдию. В ней состояли игроки, владеющие кораблями, купцы, рыбаки, в общем, всем, чья жизнь так или иначе была связана с морем. Как и в любой другой гильдии, в ней был свой тренировочный зал и инструктор, обучающий основам мореплавания. Он рассказывал игрокам, как правильно бросить якорь, что делать при попадании в шторм, как управлять парусом. Одним словом, давал все самые необходимые навыки. Когда Виит подошел к инструктору, тот даже не удивился. «Вы хотите освоить навыки управления кораблем?» «Да». «Что бы вы хотели узнать?» «Все, что нужно для быстрого плавания». «Какой жадный! А сил у вас на это хватит?» «Несомненно». Навигационные навыки мог освоить только человек с хорошо развитым телом. «Тогда следуйте за мной!» Морская гильдия, по сравнению с другими, была гораздо более многочисленной. Инструктор учил Вита, как правильно грести, как управлять парусами и другим полезным навыкам. К примеру, чтобы быстро плыть, следовало поймать попутный ветер, поэтому навык управления парусами был немаловажен. Тем более, что ни призрачный экипаж, ни шкипер управлять парусами не умели. Корабль-призрак изначально был не быстрым судном. Кроме того, он вечно попадал в гиблые места, которые при должном умении можно было обойти. Поэтому Виду был просто необходим этот навык. Скорость любого корабля в значительной степени зависит от морских течений. Чтобы быстро плыть, штурман должен внимательно следить за течениями и вовремя крутить штурвал. Еще этот навык необходим для выявления песчаных мелей. Вид, следуя его инструкциям, на небольшом тренировочном судне учился крутить штурвал. Судно слушалось хорошо и с каждым движением руля послушно поворачивало в нужную сторону. «Вы умеете плавать? Если не умеете, то утонете, случайно упав за борт». Чтобы научить учеников плавать, наставник сталкивал их в воду. Вид изначально умел плавать только по собачьим. Это умение он оттачивал, плавая в любую, даже самую ненастную погоду в находящемся неподалеку от дома водохранилище. Стиль хоть и странный, но довольно быстрый и эффективный. Этого достаточно, чтобы не умереть, случайно оступившись и выпав за борт. Думаю, вы достаточно подготовлены, чтобы освоить навык навигации. Дзинь. Вы изучили навык навигации. Навигация. Основной навык движения. Общие навыки управления морскими и речными судами. С повышением уровня этого навыка увеличится умение управлять судном, благодаря чему ваш корабль получит дополнительную скорость. Снижена вероятность попадания в бурю или шторм. Долгие путешествия, великие открытия и плавание в шторм ускорят рост этого умения. На среднем уровне навыка недовольство матросов снизится, а преданность возрастет, что пригодится в дальних путешествиях. Текущий уровень квалификации – первый, начальный. Судно получает 3% увеличение скорости. Риск попасть в шторм уменьшается на 1.5%. Вы получили 4 очка выносливости. Вы получили 6 очков лидерства. Вы получили 3 очка ловкости. Вы получили 9 очков удачи. Навык навигации был очень важен для игроков, начавших свой путь с острова и приморского города. Даже если они не часто путешествовали по морю, этот навык давал дополнительные очки к некоторым характеристикам. Вы хотите научиться читать морские карты? Это необходимо уметь, чтобы путешествовать по морю. Да, я хочу этому научиться. Таким образом, Вит овладел навыком чтения морских карт. Благодаря этому умению можно было с помощью бортового компаса и скорости движения точно рассчитать свое местоположение. А если во время плавания встретить в море живое существо и подружиться с ним, оно укажет правильный путь. Конечно, только в том случае, если уровень навыка выше начального. Изучив это умение, Виит получил 3 дополнительных очка мудрости и интеллекта. Также вы можете изучить навыки судостроения. Ваш уровень ремесла позволяет это сделать. Я хотел бы их изучить. С каждым новым умением на несколько очков повышались характеристики. Чем больше, тем лучше. Виит поднимал навык судостроения, создавая маленькие деревянные лодки, что с высшим уровнем ловкости и скульптуры было не слишком сложной задачей. А вот для создания кораблей его мастерства явно не хватало. Работая, Вид попутно слушал наставления инструктора, который рассказывал, как создать корабль, не пользуясь при этом методом проб и ошибок. После изучения навыка судостроения, Вид получил 5 дополнительных очков к стойкости, силе и выносливости. Он понимал, что сколько бы ни работал, поднять навык судостроения до среднего или высшего уровня в одиночку не сможет. Строительство корабля займет слишком много времени. Кроме того, строить его нужно было на побережье, а потом еще и кому-то продать. Нет уж, скульптором быть проще. Он наконец нашел положительную сторону в искусстве скульптуры. Охота, охота и еще раз охота. Саю набрушивалась на монстров, крушила их, а потом собирала то, что с них выпало. Известно, что с чем большим количеством противников сражается Берсерк, тем более значительную силу он получает. Она бросалась в любой донжон, каким бы опасным он ни был. Саюн в одиночку зачистила долину Эха, хребет горных духов и ущелье кактусов. На севере она оказалась одной из первых, благодаря чему смогла получить много славы, опыта и трофеев. Она выбирала данжи, где водились самые высокоуровневые монстры, охотилась и выполняла задания. «Мой малыш недавно убежал из дома. Вы не могли бы его найти?» Это задание Саюн получила от оленихи, встреченной у ручья. Саюн никогда ни с кем не разговаривала в королевской дороге, за исключением того раза, когда послала Виду запрос на добавление в друзья. И за то, что она молчала, ей дали одно интересное умение. «Душевный разговор. Можно общаться с животными, монстрами, духами и некоторыми легендарными существами. Эффективность умения зависит от показателей дружелюбия, харизмы и очарования. Можно отдавать короткие приказы монстрам, но если вы начнете охотиться на их сородичей, они перестанут слушаться». Саюн получала квесты от монстров и от животных. Задание она могла найти как в городе, так и рядом с горным источником. Чтобы выполнить тот квест и найти олененка, Саюн пришлось одно подземелье проходить несколько раз подряд. К счастью, олененка удалось найти прежде, чем он стал чьей-то добычей. «Вас посылала моя мама. Большое спасибо. За то, что вы меня спасли, я хочу рассказать вам об одном месте». Олененок решил поделиться с ней ценной информацией. «Там, в западном лесу, лежит ожерелье с драгоценными камнями. Найдите его, если никто не нашел его раньше. Хотелось бы взглянуть на него еще раз. Да и маме оно понравилось». Квест на поиск драгоценного ожерелья. Долго не раздумывая, Саюн отправилась в лес. Это место находилось недалеко от Долины Смерти, где они вместе с Видом терпели невзгоды. «Он болел и едва не умер, а я его кормила. Интересно, ему было вкусно?» Тогда Саюн продемонстрировала удивительное мужество. Впервые она для кого-то готовила и кого-то кормила. От того, что каша получилась слишком соленой, она сильно нервничала. В то время, когда она ухаживала за больным Видом и кормила его острой, горькой и сильно пересоленной кашей, Саюн вспоминала с теплотой. «Тогда я была по-настоящему счастлива». Путешествуя с Видом, она не чувствовала себя одинокой и порой едва сдерживала рвущийся на волю смех. «В той пещере осталась его скульптура». Скульптура, изображающая пару влюбленных с улыбкой заботящихся друг о друге в лютый мороз. Она не скучала, часто видясь с ним в университете. «Я должна стать сильной, чтобы помогать ему». Она не хотела видеть Виида убитого монстрами. Поэтому Саюн целыми днями пропадала в разных локациях. Все свободное время она посвящала сражениям. Потом, приняв приглашение вампира, отправилась в Тодум. Когда она вместе с Виидом была в Долине Смерти, лорд Торида пригласил ее в Тодум. «Прекрасная леди, двери Тодума будут открыты для вас всегда». А когда Виид отсутствовал, Торида подарил ей алую розу. Торида был очень простодушным вампиром. Увидев молодую и красивую девушку, он непременно хотел с ней познакомиться. «Красавица, не хотели бы вы стать вампиром?» «Дзинь. Вам временно доступна скрытая раса вампир. Изменив расу, вы сможете использовать специальные способности вампиров. Но в случае смерти, штраф, накладываемый на ваш опыт и умения, возрастет в 3 раза. Превратившись в вампира, вы не сможете использовать некоторые виды оружия и носить броню. Однако вампиры, в отличие от воинов-людей, обладают повышенной физической силой и здоровьем. А кроме того, могут использовать магию. Превратившись в вампира, вы сможете со временем стать королевой вампиров или леди вампиров. Умерев 7 раз или получив сердце серебряный гвоздь, вы снова станете человеком». Естественно, Саюн отказалась. Кроме того, что она не доверяла незнакомцам, девушка не хотела, чтобы вампир Торида дотрагивался до ее шеи. Когда она покидала королевство Тодум, вампир Туэльда увязался за ней. «Я нашел действительно хорошего хозяина». Она не шла ни в какое сравнение с Виидом. Никогда не ворчала и не применяла силу. Охотясь вместе с красавицей Саюн, Туэльда был по-настоящему счастлив. А вместе с ним и семья истинных вампиров, отправившихся на охоту с Саюн и заметно прибавившая в уровнях.